Спустя полтора столетия в церковных актах вновь появляется имя Оригена. В послании бывшего иерусалимского патриарха святого Сафрония VI Вселенскому собору 681 год при изложении веры автора говорится: «Мы не будем предполагать, что души существовали прежде тел, и не будем думать, будто они до появления и до основания этого видимого мира жили какой-то вечной жизнью. Не будем говорить, что они обладали жизнью небесной, живя жизнью бестелесной и бесплотной, и вечной на небе, никогда не существовавшим, как желал этого заблуждавшийся Ориген и сообщники, и единомышленники его Дидим и Евагрий, и остальное полчище их, выдумывающее басни. Они не только это проповедуют ошибочно, увлекаясь языческими учениями и оскверняя высокое происхождение христианское, но даже безумно отвергают воскресение этих тел, которыми мы ныне обличены. В укор им достаточно сказать то, что сказано Павлом Коринфянам: если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 13. Не только в этом они обманываются и сбиваются с прямого пути, но и многое другое говорят противно апостольскому и отеческому преданию. Отвергают насаждение рая, не хотят допустить, что Адам был создан во плоти, порицают образование из него Евы, отрицают голос змея, не допускают, чтобы таким образом Богом установлено было стройное распределение небесных тел, а фантазируют, будто оно произошло вследствие первоначального осуждения и превращения. Они безбожны, вместе баснословно бредят, будто бы в единичности умов произошло все разумное, осуждают создание превыше небесных вод, хотят, чтобы был конец наказанию, допускают совершенное повреждение всего чувственного, говорят о восстановлении всех разумных существ, ангелов, людей, демонов, и опять сливают разные свойства их в мифическую единичность. Говорят, что Христос ничем не отличается от нас. О нем они учат насмешливо, а не так, как мы благочестиво проповедуем о нем, и демонски распространяются о славе, чести, царстве и господстве. И тысячи нелепостей извлекают эти несчастные из нечестивого сокровища своего сердца. Послание святого Сафрония, патриарха Иерусалимского, 6-му Вселенскому собору. Большая часть обвинений святого Сафрония в адрес Оригена относится на самом деле не к нему, а к оригенистам 6-го столетия. Именно они взяли себе имя из-за Христов, равных Христу. Но опять заметим, что ни Ориген, ни оригенисты не обвиняются в проповеди переселения душ. Заметим также, что и на этот раз собор не вдался в дискуссии вокруг оригеновского наследия. Проходит еще 10 лет, и первым правилом Трульского собора, 691 год, излагающим нормы православной веры, анафема оригенистам была подтверждена, и причем в более развитых выражениях по сравнению с 543 годом. Прихождение и превращение некоторых тел и душ. Смотрите правила святых апостолов, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отцов с толкованиями. Это превращение душ можно понять в смысле метампсихозы, однако самого этого термина и здесь нет. Скорее всего, это выражение собора просто отрицает доктрину Оригена о возникновении души в результате первого охлаждения и о возникновении тела в итоге следующего прихождения и изменения души, а не в результате прямого божественного акта. И опять стоит заметить, что высказывание отрицательной оценки оригенистского учения не встречает никакой оппозиции, не вызывает дискуссии на соборе или около него. Да и сам этот собор созывался не с целью выработки новых богословских формул, а с целью систематизации канонического права для решения дисциплинарных и богослужебных проблем. Его первое правило, открывающее свод соборного законодательства, не претендует дать более глубокое или тем более новое понимание вероучения. Оно просто подтверждает традиционность, православность собора. Это как бы визитная карточка отцов собора. Мы приемлем все то, что было выработано церковной традицией прежде. Мы православны, а это значит, что у нас есть право от имени православной церкви вносить необходимые изменения в строй церковной жизни. Ориген в этом первом правиле опять, как и на Пятом соборе, упоминается не специально, но в ряду классических еретиков.

показывать, что данное суждение является собственно церковным учением. Но Руфин, коснувшись веры Оригена в переселение душ, не приводит свидетельств церковной традиции в пользу оригеновской позиции. Аргумент Руфина, как мы помним, другой. Он пишет, что критики Оригена неправильно его поняли и приписали самому Оригену взгляды, которые Ориген излагает от лица других. Поскольку тексты Оригена риторичны, в них есть постоянный диалог разных позиций, как христианских, так и внехристианских, сталкиваемых друг с другом. И вот, оказывается, доктрина, оспариваемая Оригеном, была приписана ему. Как бы то ни было, способ апологии Оригена, выбранный Руфином, дает нам ясное свидетельство. Во времена Руфина, то есть за полтора века до Пятого Вселенского Собора, церковной традиции невозможно было обнаружить свидетельств в пользу реинкарнации. В 400 году в Александрии, а затем и в Риме, проходят соборы, осудившие Оригена. Как о чем-то общепринятом, пишет Августин, об отвержении церковным сознанием реинкарнационной утопии оригенистов. Ориген полагал, что даже сам дьявол и его ангелы после более продолжительных и тяжких наказаний, сообразно заслуженному, будут освобождены от этих мук и присоединены к святым ангелам. Частью за это, частью за что-то другое, в особенности за мнение о беспрестанно чередующихся блаженствах и злополучиях и бесконечно повторяющихся через определенные промежутки веков перехода и возврата от блаженства к злополучиям и наоборот, Ориген был отвергнут церковью незаслуженно. О граде Божием. До Пятого собора остается еще столетие, но Августин знает, что Ориген отвергнут церковью. Возникновение же оригенистских споров в начале VI столетия вызывается не внутренним ходом церковной мысли, а влиянием на нее извне. Возбудитель этих споров, сириец Стефан бар Судаили, свои идеи получил не из церковных источников, а от еретика псевдогностического толка Иоанна Египтянина. Сидоров, Евагрий Понтийский. Его доктрина рождается из обрывков гностицизма и зачатков каббалистики. Как и следовало ожидать, оккультизм рождается от оккультизма, а не от христианства. Была ли при этом хоть какая-то зримая цепочка от египетских гностиков III века к Иоанну Египтянину VI столетия, неизвестно. Оккультизм не нуждается в зримой исторической преемственности. Духовные болезни могут возобновляться. В каком бы веке человек ни заболел гордыней, он быстро придет к мысли о своем равенстве со Христом. Оригенисты VI века называли себя исохристами, равными Христу. И отсюда как раз и видно, что их связь с Оригеном, у которого нет и тени такой мысли, была не необходимой. Стефан бар Судаили строит свою концепцию на типично оккультном тезисе: «Всякое естество соприродно божественной сущности». Цитата по Сидорову, Евагрий Понтийский. То есть на пантеизме, но у Оригена неоднократно высказывается совершенно противоположная и вполне христианская мысль о том, что благодать даруется Богом для того, чтобы существа, которые по собственной сущности не являются святыми, делались святыми по причастию этой благодати. Псевдо-оригенисты VI века полагали себя святыми по своей собственной природе, в то время как Ориген прямо писал, что непорочность никому не принадлежит субстанционально, кроме Отца и Сына и Святого Духа. И святость во всякой твари есть случайное свойство. О началах. Итак, оригенизм VI века, осужденный Константинопольским собором, берет свое начало не из предшествовавшей церковной традиции, и даже не из Оригена. Нецерковный по своему происхождению и настрою гностицизм сделал еще одну попытку подчинить себе церковь. Та вероучительная система, с которой боролся Ориген при жизни, после его смерти попробовала использовать его имя в качестве внешнего щита. Увы, система Оригена до некоторой степени позволяла использовать себя для прикрытия собою теософско-оккультных доктрин. И потому, увы, логика борьбы потребовала от православной стороны разбить этот щит. Но осуждение Оригена церковной традиции все же не есть осуждение всего того, что Ориген делал, и не есть осуждение того пути, на котором Ориген служил церкви. Ориген – миссионер, А миссионеры церкви нужны везде, а не только в Александрии, и всегда, а не только в III веке. Да, Ориген не всегда замечал грань, за которой неизбежное приспособление миссионера к аудитории становится чрезмерным. Миссионерство в обязательном порядке требует приспособления к аудитории. И также почти неизбежно оно порождает односторонности, упрощения и даже прямые сбои и ошибки. Но все равно оно необходимо. Несмотря на то, что опыт миссионерства Оригена среди эллинских философов не был лишен недостатков, и Ориген был осужден, но путь, который он предложил, путь активного диалога со светской мудростью, был церковью благословлен. Эта ситуация так описывается Лосским. Вместо того, чтобы христианизировать духовный опыт эллинов, Климент и Ориген чуть ли не аспиритуализировали христианское учение. Но благодаря им эта эллинистическая духовность, эта интеллектуалистическая и сверхинтеллектуалистическая мистика, раз уже введенная в круг церкви, будет ею поглощена, полностью преобразована и превзойдена. Понадобятся целые века борьбы, сверхчеловеческих усилий, чтобы, освобождая его от природных пут, от этнических и культурных ограничений, эллинизм этот превзойти, дабы стал он в конце концов вселенской формой христианской истины, самим языком церкви. Лосский, Александрия. Е. Споры о воскресении. Болотов, приведя в одном письме некоторые основные вехи истории оригенизма, сказал: «Из этого вы, может быть, не узнали, кто был Ориген, но, может быть, почувствовали, насколько велик он был и насколько узловато, если выразиться так, было его учение, если пред ним благоговели и святые вселенские учители и проклинали его соборы». Цитата по Рубцову, Василий Васильевич Болотов. Мы же в заключении разговора об Оригене присмотримся к его пониманию традиционно христианской веры воскресение мертвых. Присмотримся для того, чтобы лучше понять Оригена, судьбу его теорий, а также для того, чтобы сделать шаги к пониманию позитивного православного учения о посмертии человека. Конечно, Ориген и в этом вопросе довольно самобытен. Причем, если мы имеем право говорить о развитии позиции Оригена в вопросе о переуплощении, его понимание пасхального догмата, похоже, осталось неизменным в течение всей его жизни. Многие идеи, предположенные Оригеном в книге о началах, затем теряются, исчезают из его последующего творчества или даже прямо оспариваются им. Но некий спиритуально-платонический стыд, примечание, Платин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике. Порфирий, жизнь Платона, конец примечания. Испытываемый от собственной телесности, остается в Оригене навсегда. Двусоставность человека, окруженность его духа телесной оболочкой все же до конца жизни переживались Оригеном как некий онтологический скандал. Обетование апостола Павла «Бог будет все во всем» Ориген прочитывал как надежду на конечное развоплощение. Это свое убеждение в том, что телесность есть некий приходящий этап в истории духа, Ориген пронес через всю жизнь. И именно оно более всего оспаривалось церковными полемистами, и именно оно более всего омрачило память об Оригене в церковной традиции. Ориген знает церковное учение. Хоть и не без некоторых колебаний, Ориген соглашается на телесное воскрешение мертвых в конце мира. Церковное предание также учит, что наступит время воскресения мертвых, когда это тело, сеемое теперь в тлении, восстанет в нетлении. О началах, введение к первой книге. Более того, даже в трактате о началах, в том самом, в котором обычно и видят проповедь реинкарнации, Ориген выказывает отчетливое понимание того, что грядущее в конце этого мира воскресение кладет конец гипотетическим прошлым переуплощениям. Одно связано с другим. Если тела воскресают, то воскресают без сомнения для того, чтобы служить нам одеждой. Если нам необходимо быть в телах, а это, конечно, необходимо, то мы должны находиться не в иных телах, но именно в наших. О началах. Ориген разделял общецерковное убеждение в том, что в конце мира будет воскресение из мертвых, и именно воскресение тел. Против Цельса. Всякий, любящий истину, должен подвязаться за истину воскресения, сохранить предания древних», — писал Ориген. Цитата святого Мефодия Олимпийского о воскресении против Оригена. Это и в самом деле предание древних. В середине II века святой Иустин философ писал: «Разве душа сама по себе человек? Нет, она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет, оно называется телом человека. Ни то, ни другое в отдельности не составляет человека, но только существо, состоящее из соединения одного и другого, называется человеком». Отрывок о воскресении. А потому тех, которые считают, что будто тотчас после смерти души берутся на небо, вы за христиан не считаете. Разговор с Трифоном Иудеем. Человек явится к жизни не духовной половиной самого себя, а всецелым, живым человеком, ведь и Спаситель говорил о своем служении: «Я всего человека исцелил». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 23. Минуций Феликс несколько позже говорил, что мы ожидаем весны и для нашего тела. Октавий. Итак, Ориген также считает, что мировой цикл закончится воскресением тел, причем каждому будет возвращено его собственное тело. Вопрос в том, каким будет это восстановленное тело и каково будет его будущее. Именно по этим вопросам произошло разделение оригенистов и православных. Осмысляя пасхальный догмат, Ориген, с одной стороны, полемизирует с теми, кто понимает Писание по-иудейски и надеется на то, что будущая жизнь лишь умножит радость этого мира. Они даже думают, что для служения их удовольствием им будут даны иноплеменники, которые будут у них пахарями, строителями стен и которые восстановят разрушенный и падший их город. Они думают, что они получат имения народов для своего употребления и будут владеть богатствами их. О началах. Примечание. В этом представлении, оспариваемом египетским мыслителем, возможно, сказалось не только иудейское влияние, но и, собственно, египетское. Погребальная практика Египта знала такой феномен, как ушепти – деревянные фигурки рабов, которые клались в могилу вельможи для того, чтобы на блаженных полях Иалу выращивать хлеб для своего господина, избавляя его от труда. Конец примечания. С другой стороны, Ориген при этом спорит с гностиками, которые вообще не видят никакого будущего для тела. Некоторые, преимущественно еретики, соблазняются церковной верой, думая, будто мы веруем в воскресение глупо и совершенно неразумно. О началах. Примечание. Этот способ изложения христианской пасхальной веры в полемике с крайностями пройдет сквозь века. Так блаженный Августин начинает свои беседы о воскресении с утверждения о том, что кто говорит, что мертвые не воскреснут, тот не христианин. Те же, которые думают, что мертвые, когда воскреснут, будут проводить плотскую жизнь, являются грубыми плотскими христианами. Беседа 361. О воскресении мертвых. Если станешь спрашивать, какова будет жизнь та, то кто из людей в состоянии объяснить это? Будет то жизнь ангельская. Кто в состоянии изобразить себе жизнь ангелов, изобразить жизнь воскресших праведников? Если же жизнь ангелов сокровенна, никто пусть не ищет большего, чтобы, заблуждаясь, прийти не к тому, чего ищет, а к тому, что сам вообразит себе. Беседа 362. О воскресении мертвых. Напомним, кстати, что по церковному учению жизнь же вечная состоит в созерцании Бога не карающего, но дарующего радость вечную. Августин о Троице. Праведники наследуют созерцание Троицы, которое всецело соединится со всецелым умом, в чем едином и поставляю Царствие Небесное, а уделом вторых будет мучение, или, вернее сказать, отвержение от Бога и стыда в совести, которому не будет конца. Святой Григорий Богослов. Слово. Конец примечания. Сначала отметим то, что объединяет Оригена и православных. Это убеждение в том, что воскресшее тело будет преображенным, что оно не будет нести в себе тяжесть, болезненность, тленность нынешней нашей телесности. Не может быть речи о воскрешении тела в таком же состоянии, в каком оно сошло в могилу. Церковное богословие никогда не утверждало, что воскресшее тело будет таким же, как наше нынешнее, то есть той глупости, которую приписывают нам сторонники кармической философии. Напрасно теософы пугают неучи тем, что если в будущем произойдет воскрешение в физических телах, то кто будет ухаживать за массой младенцев, больных и стариков, которые воскреснут такими, какими были, и куда они попадут? Ухаживать за ними грешники не смогут, ибо они в аду поджариваются, а обитатели рая навряд ли согласятся на тягомотину ухаживания за больными и капризными людьми. Ерохина. Для чего мы живем? Размышления о смысле жизни. Не на воскрешение трупов надежда христиан, а на восстановление человека. Христианское учение выглядит абсурдным, только если не заметить важную грань, отделяющую христианское убеждение от реинкарнационного. Философия метампсихоза рассматривает жизнь будущую как новую жизнь в старых условиях знакомого нам космоса, как возвращение к жизни в рамках истории, то есть как обычное историческое событие. Христианство же возвещает воскресение мертвых как метаисторическое событие, как рождение в новый мир. Если этот эсхатологический фон пасхального возвещения оставить без внимания, то тогда действительно христианство покажется чем-то близким к федоровскому обещанию наводнить мир покойниками, вытащенными из могил. Федоров в преодолении смерти рассчитывает на обычную профанную физику, метеорегуляцию сил природы. Христианство надеется на таинственную метафизику чуда. Церковь не проповедует воскрешение телесных недостатков или болезней. Более того, само тело воскресения будет преображенным, лишенным плотской тяжести. Тело будет другое и все же узнаваемое. Оно будет другое и все же мое. Человеку будет возвращено то же тело, но это никак не означает, что оно будет такое же. То же и такое же не синонимы. Если некто говорит, что к нему после долгих лет, проведенных порознь, вернулся тот же друг, что был с ним в юности, это никак не означает, что друг вернулся точно таким же. Вот размышление святого Кирилла Иерусалимского. «Восстанет это тело, но не останется таким же, а пребудет вечным. Не будет оно иметь нужды ни в снедях для поддержания жизни, ни в лестницах для восхождения, потому что соделается духовным, чем-то чудным, таким, что и выразить сего, как должно, мы не в состоянии. Посему мы восстанем, и тела наши будут у всех вечные, но не у всех подобные. Так как тело услуживало нам во всем, то оно и в будущем разделит одну с нами участь. Поэтому, братья, будем беречь тело, не станем злоупотреблять им, не будем говорить подобно еретикам, чушь для меня этот телесный хитон. Напротив того, станем беречь тело как собственность, потому что должно нам дать Господу отчет во всем, я же с телом содеяно. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 10. Огласительные беседы. Подробнее это поясняет святой Иоанн Златоуст при толковании апостольского стиха «Ибо не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Здесь он наносит смертельный удар тем, которые унижают телесное естество и порицают нашу плоть. Смысл его слов следующий. Не плоть хотим сложить себя, но тление, не тело, но смерть. Иное тело и иное смерть, иное тело и иное тление. Не тело, не тление, не тление, не тело. Правда, тело тленно, но не есть тление. И тело было делом Божиим, а тление и смерть введены грехом. Итак, я хочу, говорит, снять с себя чужое, не свое. И чуждое не тело, но тление. Грядущая жизнь уничтожает и истребляет не тело, но приставшее к нему тление и смерть. О воскресении мертвых. У святого Кирилла Александрийского встречается такое рассуждение. Истинный и здравый разум требует, чтобы с преобразованием тела в нетление, тело вместе с тем совлекалось и тление, и всех его последствий. В самом деле, неужели же кто, например, хромает, а живет опять с тем же увечьем ноги или голени? Или кто потерял глаз в этой жизни, неужели он воскреснет лишенный зрения? Каким же образом, скажет кто-либо, мы уже освободились от тления, если являющиеся вследствие его недостатки еще остаются и владеют нашими телами?

Вот хлеб с таким трудом сжатый, вымолоченный и очищенный, лежал в житнице. Смотрели мы на него и радовались. Теперь же нет его на глазах наших. Вижу землю вспаханную. Хлеба же ни в житнице, ни здесь не вижу. Если бы, говорим, нашелся такой человек, который бы так сильно грустил и плакал о хлебе, как умершим и погребенным, смотря на глыбы и на землю, и не думая о жатве, то как смеялись бы над ним, хотя и не ученые, но сведущие в том деле? И что сказали бы ему те, которые знали бы, что скорбит он, потому что не понимает? «Не печалься», — сказали бы они ему, — «того, что разбросали мы в землю, нет уже в житнице, нет в руках наших. Но вот потом придем мы на это поле, и отрадно будет созерцать тебе вид жатвы там, где теперь скорбишь ты над голой землей». Августин. Беседа 361. О воскресении мертвых. Но, конечно, образ есть только образ, и аналогия не есть доказательство. Это вполне ясно Оригену. Примечание. В отличие от Блаватской, которая, избегая строгого научного или философского мышления, стремится оперировать легковесными ассоциациями. Аналогия есть руководящий закон в природе, единственная истинная нить Ариадны. Блаватская. Тайная доктрина. Конец примечания. Проблема в том, что зерно все-таки не умирает. Оно не распадается, а продолжает жить и действовать, будучи погребенным в земле. А труп именно распадается, исчезает и сам собой воскреснуть не может. Воссоздание будет чудесным, непостижимым действием Творца, да. Но можем ли мы сделать еще шаг и предположить, что именно в нас оживит чудо? Святой Мефодий Олимпийский. О воскресении против Оригена. Приступая к обоснованию пасхальной надежды, Ориген пошел путем развлечения в теле материального субстрата, то есть конкретного наполнения, постоянно нуждающегося в восполнении из внешнего мира, и формы, некой идеи, на сегодняшнем языке можно было бы сказать информационно-генной структуры, тела, которое перестраивает все приходящие из внешнего мира разнообразные вещества в человеческий организм. Несмотря на разнообразие внешней среды и питания, Павел всю жизнь остается Павлом, а Петр – Петром, именно благодаря самотождественности формы. Воскрешению в понимании Оригена подлежит не субстрат, но форма, качественность Петра или Павла, которые он обозначает термином «соматикон эйдос». Для Оригена тождественность тела определяется тождественностью его формы, эйдоса. Тело недурно названо рекою. Так при тщательном рассмотрении, может быть, даже в продолжение двух дней первоначальное вещество не остается тем же в нашем теле. Не смущайся, если кто скажет, будто это первоначальное вещество, тело в то время не будет таким же, так как разум показывает способность разуметь, что и теперь, даже в продолжение двух дней, не может оставаться таким же прежнее вещество тела. Сила семени в зерне пшеницы, овладев окружающим веществом, проникнув его всецело, вкоренившись в самом составе его, придает силы, какие имеет тому, что прежде было землей, водой, воздухом и огнем, и, преодолев их качества, изменяет их в то самое, которое само бывает производителем, и таким образом наполняется колос. В самом деле, самая разная пища, то есть вполне различная материя, перестраивается в один и тот же человеческий организм, потребляющий ее. Любое вещество, поступающее в человеческое тело извне, не вставляется механически в него. Если ребенок ест хлеб, это не значит, что к утру у него будут более хлебные пальцы. А если он съел яичницу, вовсе не следует ожидать, что какая-то часть его тела теперь состоит из кусочков глазуньи. И наоборот, два человека могут есть совершенно одну и ту же пищу, но они будут вполне различны даже физиологически именно потому, что организм каждого из них не просто впитывает внешнюю среду, но по-своему перестраивает ее. Любое вещество сначала разрушается в человеческом организме на свои составные части, а затем перестраивается в человеческое тело по велению новой формы, по тем схемам, которые хранятся в генной памяти. Если память семени сохранится, то по ней можно будет воссоздать прежнее тело из нового материального субстрата. В наши тела вложена сила. Рацио. Та сила, которая содержит телесную субстанцию. Это именно сила, которая всегда сохраняется в телесной субстанции по Слову Божию. Примечание. Для святого Василия Великого и святого Иоанна Златоуста Слово Божие, повелевшее земле в третий день творения произвести жизнь, не отзвучало однажды, но само как бы всеялось в тварь и осталось в ней, побуждая природу вновь и вновь производить жизнь. Изречение «раститеся и наполните землю», хотя произнесено однажды, но в действительности во все время дает нашей природе силу к деторождению. Святой Иоанн Златоуст. О предательстве Иуды. Конец примечания. «Воздвигнет из земли, обновит и восстановит тела, хотя не умерли, разрушились и распались, подобно тому, как сила, присущая пшеничному зерну, после разложения и смерти его, обновляет и восстанавливает зерно в теле стебля и колоса. Эта сила по велению Божию восстановит тело духовное, способное обитать на небесах». О началах. Ничего не говоря о воскресении материи, в смысле того субстрата, что наполняет собой идеальную форму, Ориген настаивает, что индивидуальная форма каждого из нас, вновь и вновь воссоздающая нас самих из самого разнообразного материала, потребляемого человеком из внешней среды, сохранится и вернется к действию. Так Ориген понимал стих апостола Павла: «Сеется тело душевное, греческое «психе», латинское «анима», восстает тело духовное». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44. В этой концепции Оригена мне видится только два слабых места. Первое. Она дает основание предполагать, что только форма и примет участие в воскресении. Возникает ощущение слишком решительного разделения нынешней материи тела от той, которая воскреснет. «Должно предполагать, что воскресение касается только одного вида человека», говорит Прокл, персонаж одного из диалогов Мефодия, выступающий от имени Оригена, о воскресении. Церковное же предание предполагает, что, возможно, и некоторая материально-вещественная преемственность между нынешними телами и будущими. Так мощи святых дороги для православных именно тем, что в них видится частица нового, будущего космоса, частица мира, победившего тление. Евхаристия, восприятие древних христианских авторов, важна потому, что насыщает наши нынешние тела, опять же, частицами грядущей преображенной плоти. Тела наши, принимая Евхаристию, несут уже тленные, имея надежду воскресения. Святой Ириней Леонский. Против ересей. Примечание. Вообще здесь важна грань между протестантизмом и православием. Протестантское богословие делает акцент на том, что Христос пролил кровь за нас. Православная традиция полагает, что кровь Христа не просто упала на землю, отогнала дьявола или умилостивила Бога Отца. Кровь Христа течет именно внутри нас. Она таинственно, в смысле мистериально, омывает сердца людей. В сочинении, приписываемому христианскому писателю III века святому Дионисию Великому, говорится, что Христос излил в нас нетленную, живую и животворящую кровь свою. Святой Дионисий Александрийский. Послание Павлу Самосадскому. Конец примечания. Грань между нынешним веком и грядущим катастрофична, в том переходе даже небеса, как свиток, свернутся. Откровение, глава 6, стих 14. «И разгоревшиеся стихии растают». Второе послание Петра, глава 3, стих 12. «Но хоть и не смогут галактики пройти сквозь игольное ушко врат нового царства, частицы человеческих тел, сращенные с Евхаристией, смогут выжить во вселенском огненном преображении, и когда душа уже вновь повлечет к себе сродное ей и собственное» — святой Григорий Ниский об устроении человека — «они наряду с новой материей смогут принять участие в воссоздании человеческих тел». Примечание. Этим явственно отличается позиция древнего и святого ученика Оригена от нынешнего ориганиста Виктора Аксючица, возглавляющего российское христианско-демократическое движение. Если по утверждению святого Григория Ниского каждая частица, побывавшая в теле человека, несет в себе некий оттиск своего пребывания в нас, и по этому оттиску может быть воскресение опознано и возвращено в органическое единство с воскресающим телом, то, по суждению Аксючица, Материя протекает через человеческое тело, не вбирая никаких персонифицирующих свойств. При смерти энтелехия покидает тело, которое подлежит полному тлению. Эта бескачественная материальность перестанет быть. Аксючец под сенью креста. Кстати, теософы смогут в лидере христианских демократов найти своего полного союзника, ибо он также учит перевоплощением. В инобытии человеческие души переживают различные состояния, включая и перевоплощение. Аксючец, кажется, так и не понял, где кончается демократия, а где начинается христианство. Демократ имеет право быть помощником Немцова, но христианин не имеет права на то, чтобы быть единомышленником теософов. Конец примечания. И все же вновь заметим, что текстов самого Оригена, в которых он протестовал бы против этой надежды христиан, не существует. Второе же слабое место – это поиск Оригеном тех частей нашего тела, которым нет места в вечности. Зачем, спрашивает Ориген, нам нужны будут зубы, если в духовном мире не будет твердой пищи? Святой Мефодий о воскресении. Зачем половые органы, если в Царстве Божьем не женятся и не выходят замуж? Но блаженный Иероним в полемике с Оригеном справедливо указывает на то, что даже в рамках нашей земной жизни путь аскезы не есть путь кастрации. И если даже здесь человек, решивший жить в чистоте, может, обладая половыми органами, контролировать проявление половой энергии, то тем более нет оснований полагать, что в Царстве Божьем она неизбежно вовлечет нас во грех. Где плоть и кости, и кровь, и члены, там необходимо должно быть и различие пола. Где различие пола, там Иоанн, Иоанн, Мария, Мария. Не бойся брака тех, кои до смерти в поле своем жили без полового отправления. Когда говорится: «В тот день не женится, ни замуж не выходит». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. То говорится о тех, которые могут жениться, но не женятся. Ибо никто не говорит об ангелах, они не женятся, ни замуж не выходят. Я никогда не слышал, что на небе совершаются браки духовных сил, но где есть пол, там мужчина и женщина. Уподобление ангелам не есть превращение людей в ангелов, а есть совершенство бессмертия и славы, против Иоанна Иерусалимского. Поэтому слова Христа «в Царстве Божьем не женятся и не выходят замуж» не стоит понимать как эскиз эсхатологической физиологии. Зачем же тогда воскрешение плотских органов тела? Это недоумение вытекает из слишком суженного, слишком инструментального понимания значения половой энергии для жизни человека. Но точно ли мы полностью представляем себе наше собственное тело с полной достоверностью? Осознаем ли мы все тончайшие взаимосвязи между различными системами нашего организма? Вообще человеческое тело слишком сложно и слишком связано с жизнью своей души. Современная психология, мне представляется, поддержит скорее православную позицию, чем оригенистскую. Ведь даже половая энергия, которая казалась Оригену столь ненужной с точки зрения современной психологии, участвует в самых высоких и творческих проявлениях человеческого духа. Возможности нашего мозга мы используем лишь на 10%. Не используем ли мы и мощь наших половых систем лишь отчасти? Может, у них есть и иные функции, кроме тех, которые мы используем непосредственно в половом акте? Сегодняшняя антропология и психология уже прекрасно знают, как половые токи пронизывают всего человека, все его творчество, мышление, даже веру. Примечание. С православным взглядом на проблемы, поставленные психоанализом, можно познакомиться по книге Вышеславцева «Этика преображенного Эроса», а также по многочисленным работам по психологии Василия Зеньковского. Конец примечания. И вот в защиту этой непостижимой целостности человека выступили церковные критики Оригена. Ребенку при сборке разобранных им часов всегда кажется, что какая-то деталька оказалась лишней. Вот так же детская растерянность сквозит и у Оригена, когда он при моделировании грядущего восстановления человека замечает, что в человеке есть что-то лишнее, что не пригодилось бы при его восстановлении. Что ж, Ориген — это детство христианской мысли. Более зрелая ее пора уяснила, что человек не должен гнушаться того, что создал Творец. Впрочем, еще современник Оригена Минуций Феликс столь же точно, сколь и иронично заметил, если бы Бог хотел евнухов, он мог бы создать их сам. Октавий. Христианский ответ понятен. Наше воскресение произойдет по образу воскресения Христова, а он вышел из Голгофской гробницы не беззубым. О ком ангелы благовествовали женам, что он воскрес, как бы так сказал: «Приидите, видите место и вразумите Оригена, что здесь ничего не осталось лежащим, но все воскресло». Святой Епифаний Кипрский, Панарий. Вопрос. Воскресение. Все ли члены будут воскрешены? Ответ. Богу все нетрудно. Как Бог взял прах и землю, устроил как бы в иное какое-то естество, неподобное земле, волосы, кожу, кости, жилы, и как игла, брошенная в огонь, переменяет цвет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же, так и в воскресение все члены будут воскрешены, и по написанному, и волос не погибнет. Евангелие от Луки, глава 22, стих 18. И все соделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнем, так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Ибо Петр остается Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом. Каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе. Преподобный Макарий Египетский. Беседы. Представление Оригена о грядущем воскресении Эйдоса, о нематерии тела, было оспорено его позднейшими критиками, святым Мефодием и святым Епифанием. Если для Оригена тела, с которыми святые воскреснут, будут в точности такими же, какими они обладали на земле, потому что они будут иметь ту же форму, то есть тождественность тела определяется тождественностью формы, то для Мефодия и особенно Епифания именно форма тела изменится в воскресении, но останется прежним субстрат. У Иеронима эта тождественность становится тяжеловесно буквальной, полной. Беседа на послание к Ефесянам и к Иовиану. Чтобы затем у Августина найти равновесие, он полагает экстравагантным и ненужным полагать, что каждый фрагмент телесной материи будет восстановлен точно на том месте, которое он занимал прежде. Само тленное вещество, по исходе души, ставшее трупом, будет восстановлено по воскресении не так, что распавшиеся и превратившиеся в те или иные виды и формы других предметов, возвращаясь в тела, из которых распалось, необходимо возвратиться в ту самую часть тела, где оно было. В противном случае, если волосам возвратится то, что удалено столь частой стрижкой, если ногтям то, что столько раз срезано, то для размышляющих и потому неверующих в воскресение плоти это представляется чрезмерным и неприличным безобразием. Но как статуя, смотрите о граде Божием, из какого-нибудь металла, если бы расплавилась огнем, и художник захотел бы восстановить ее из того же количества материала, ничего не потеряла бы в зависимости от того, какие частицы вещества к какому члену ее будут возвращены, так и Бог восстановит наше тело, и для его копий будет совершенно безразлично, возвратятся ли волоса к волосам, или то, что пропало из них, превратится в плоть и будет перенесено в другие части тела. Вещество будет распределяться так, что кому чего не будет доставать, восполнится тем, кто из ничего сумел создать то, что восхотел. Энхиридион. Вообще, в этом вопросе аргументы Мефодия и Епифания не кажутся более убедительными, чем доводы Оригена. Ориген подчеркивает динамичность тела, жизнь для него — это процесс. Для его оппонентов тело есть нечто статичное и самотождественное, лишь частично вовлеченное в становление и постоянное обновление. Характерно, что они постоянно используют образ переплавляемого сосуда. Медный сосуд, случайно поврежденный, бросается в огненную переплавку, чтобы раствориться в своей первичной стихии и затем получить новую форму при сохранении прежней вещественности. Епифаний, Панарий. Но медный сосуд при своем существовании статичен. Переплавка — единственная перемена для него. Так что не стоило бы слишком настойчиво объяснять живое существо через

Похоже, что у Оригена есть две формы. Одна та, что налагается на материю, оформляя и умеряя ее. А вторая – это уже, собственно, оттиск этого первого эйдоса в самой материи. Этот оттиск теряется при распаде тела, но он же и должен вернуться к бытию, потому что сам эйдос храним Богом. Для уточнения оригеновой концепции можно было бы заметить, что эйдос тела можно понимать как аспект тела. У души два назначения, два вектора действия. Вниз – оживотворять тело, и вверх – стремиться к Богу, к истине и к добру, к миру ценностей. С исходом из тела душа совершенно не может исполнять свое первое назначение. И по парадоксальному святоотеческому утверждению, до некоторой степени даже и второе, телесность столь существенна для человеческого бытия, что преподобный Ефрем Сирин говорит, что душа праведника не может пересечь райскую ограду и вкусить полноту радости, пока не дождется своего возлюбленного тела, о рае. Примечание. По святому Григорию Нискому душа сама составит себе тело по сохраняющемуся при ней идее, образу, а не просто найдет тело, как готовую одежду. Смотри, Епофенович, по поводу книги Аксиюка. Эсхатология святого Григория Ниского. Конец примечания. Но вот настает миг встречи, и душе, которую Творец хранил и после ее отхода от тела, теперь чудесно дается возможность восстановить, вернуть и одушевить прежнюю материю вместе с материей нового мира и тем самым восстановить человека. Бог хранит души умерших и по создании новой вселенной даст душам возможность из нового земного праха составить новые тела. Прежним душам Бог даст новую материю, материю новой земли и нового неба. Первое действие грядущего воскресения будет состоять в том, что форма тела, которая бездействовала, не проявляла своей строительной функции после расставания с телом и в этом смысле была мертва, оживет в этом своем служении и начнет собирать вокруг себя ту материю, которую Воскреситель призовет к ней. Поэтому нисколько не смущает христиан то обстоятельство, что многие частицы нашего мира за время человеческой истории успели и успеют побывать в составе многих человеческих тел. Те вещества, что некогда были погребены вместе с телом моего предка, через кругооборот веществ вошли в меня и после меня будут входить в органический состав других людей. И эта ситуация никак не грозит жуткой коммунальной склокой на последнем суде. Примечание. Этой картины пугают теософы. При общем воскресении, о чем учит наша христианская церковь, никто не сможет разобраться, какая частица энергии и материи принадлежит тому либо другому телу. Зильберсдорф. В поисках правды. Конец примечания. Не будет спора о том, кому из владельцев должна достаться частица, побывавшая в составе тела каждого из них. Бог создаст новое небо и новую землю, и в этом новом мире будет достаточно нового субстрата, нового и по своему происхождению, и по своим качествам, из которого душа, исполняя свое служение формы нашего тела, сможет построить свою новую хижину. Поэтому не беспокоит христиан и перспектива полного уничтожения тела. Неодобрение церковью кремации мотивировано не боязнью того, что сожжение повредит погребаемым. Оно вырастает из того наблюдения, что для тех, кто сжигает своих близких, это действие не назидательно, оно всевает в душу скорее отчаяние, нежели надежду. Как еще во втором веке сказал Минуций Феликс, мы не боимся, как вы думаете, никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле. Октавий. Итак, за исключением двух указанных выше тезисов, оригеновская трактовка воскресения не является антицерковной. По выводу современного церковного историка Сидорова, рассуждения Оригена показывают, что в своем учении о состоянии тела после воскресения он не вступает в противоречие с церковным учением. Сидоров. Комментарий. Противоречия оригенизма с православием начинаются там, где Ориген пробует рассуждать о том, что следует после воскресения. Воссоединение тел с душами по воскресенье будет не вечным, а временным. Воскресение наших тел будет таким образом, что оно не будет иметь те же члены, потому что по прекращении отправления членов